Следующим номером нашей программы «Летающие штаны» и «Драка». Петькины штаны Лёлюшна выстирала быстро. «Сушить надо», — сказал он. «На ветру быстрее высохнут». Он вышел на балкон и стал ими размахивать. Размахивал и приговаривал. «Сохните, миленькие, сохните! Сохните, сохните, пока не высохните!» Взглянул вниз и увидел тигренка. Раскрыл рот, разжал пальцы, и штаны начали планирование. С пятого этажа! «Караул!» — закричал Петька. И бросился за ними, но не по воздуху, а по лестнице. Когда он выскочил в подъезд, то увидел, что штаны его лежат на асфальте. А на штанах лежит тигренок и рычит. «Чья зверюга?» — спросил Петька. Протянул руку и отпрыгнул. Тигренок чуть его не цапнул. «Ты поосторожнее», — сказал Виктор. «Он настоящий». «А мне-то что? Штаны тоже настоящие. Чего он на мои штаны лег? Тяни его с них». «Не хочет». «Пробовал я, рычит». «Кис-кис-кис», — позвал Петька. «Иди, иди, мяу-мяу». «Ты его не дразни», — посоветовал Виктор. «Он ведь зверь, хотя и маленький. И что мне с ним делать?» Из подъезда вышла Лёлюшна, и Виктор рассказал ей, как поймал тигренка, как они прибежали сюда. «Глупые вы, глупые», — смеясь сказала Лёлюшна. «Так ведь он из цирка. Придет Эдуард Иванович и заберет его». «Придет, придет», — проворчал Петька. «Заберет, заберет. А как я домой без этих штук вернусь?» Откуда ни возьмись, появилась Сусанна и закричала. «Ой, какой малюсенький, какой полосатенький! Дай я тебя поцелую, лапочка!» Тигренок бросился от нее наутек, даже хвост поджал. «Звери и то ее боятся», — сказал Петька, забирая штаны. «Лёлюшна, за мной!» — скомандовал Виктор, и они бросились следом за злой девчонкой. Она, повизгивая, мчалась за тигренком. Он убегал от нее большими прыжками. «Эй, ты!» — крикнул Виктор. «Имей совесть! Не пугай его!» Но злая девчонка летела, почти не касаясь земли ногами, визжала и кричала. Они уже далеко убежали от дому. Картофельное поле кончилось, впереди было шоссе, за ним сосновый бор. И Виктор подумал, если Сусанну не остановить, она загонит тигренка в лес, и там его уже не поймать. Мальчик сделал отчаянный рывок, подножку, и Сусанна полетела вверх тормашками. Один раз перевернулась в воздухе и 8 раз по земле. Визг раздался такой, что будь я злым человеком, то написал бы, будто 6 поросят пятачками на гвоздь наткнулись. Пока Сусанна перевертывалась, Виктор пробежал мимо и вместе со зверенышем промчался дальше. Они знали, что им не сдобровать. Через плечо Виктор увидел, что Сусанна вся перепачкана землей, платьице разорвано, волосы растрепаны, а лицо... «Берегись! Берегись!» — крикнул Виктор тигренку. И тот прошмыгнул перед колесами автомашины, которая неслась по шоссе. Прошмыгнул и оказался на той стороне дороги. Автомобили летели в одну сторону и угорнули. Перебежать шоссе не было никакой возможности. Виктор вернулся и приготовился встретить Сусанну. Конечно, он ее не боялся. Но как драться с девчонкой? Какой бы ни была, все равно девчонка. А их бить нельзя, даже таких, как эта. А еще надо учесть, что Сусанна прекрасно умеет кусаться и царапаться. Едва она подскочила, оскалила зубки, намереваясь его цапнуть. Виктор вывернул ей руки за спину и сказал: «Спокойно, моя дорогая», и получил пинок пяткой в коленку. Чуть не вскрикнул, но рук не разжал. Сусанна пиналась так, что только ноги мелькали. Виктор увертывался, отскакивал, рук не разжимал. Сусанна визжала, кричала, пищала, орала и пиналась. Подбежала Лёлишна. «Спасай тигренка!» — задыхаясь, сказал Виктор. «А я этого зверя держать буду!» Лёлишна каким-то чудом проскочила между несущимися на полной скорости автомашинами и исчезла в лесу. «Перестань, радость моя, перестань!» — уговаривал Виктор. А Сусанна продолжала визжать, кричать, пищать, орать и пинаться. Откуда только силы у нее брались? От злости! «Да перестань ты!» — Виктор дернул ее за руки. «Плохо тебе будет! В канаву столкну и камнем придавлю!» «Попробуй, попробуй!» — проверещала Сусанна. «Вот вырвусь, я тебе нос откушу и глаза повыцарапываю!» «Вот что! Сейчас я отпускаю тебя, но если ты попробуешь...» «Попробую, попробую, попробую, попробую!» Увертываться от ее пинков было все труднее. Виктор просто устал.